Крещение Господне. Евангелие от Матфея, глава 3, стих с 11 по 17. Евангелие от Марка, глава 1, стих с 9 по 11. Евангелие от Луки, глава 3, стих с 21 по 23. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих с 29 по 34. До 30 лет Иисус Христос жил в Назарете со своей пречистой матерью Девой Марией и старцем Иосифом. Вы, разумеется, помните, каким ремеслом занимался Иисус Христос? Плотничеством. Нужны кому-нибудь из жителей Назарета дверь, стол, скамейка? Идут в дом Иосифа и заказывают. Иосиф и Христос работают. Им платят за это. Вот как жил Иисус Христос. Трудился, работал и своими трудами зарабатывал на пропитание себе, матери своей и старому Иосифу, который, разумеется, не мог уже много работать. Когда же Иисусу Христу исполнилось 30 лет от роду, Он пришел на Иордан креститься от Иоанна. Бог открыл Иоанну, что это не простой человек, а Сын Божий. Поэтому Иоанн отказывался крестить Иисуса Христа и говорил ему: «Мне следует креститься от тебя, а ты хочешь, чтобы я крестил тебя?» Иисус отвечал: «Не удерживай, мы должны исполнить все, что велит Бог». Тогда Иисус вошел в реку, Иоанн положил свою руку на голову Спасителя и погрузил в воду. Когда Иисус вышел из воды, над ним раскрылось небо. На него спустился в виде белого голубя Дух Святой, и слышен был с неба голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором все Мое благоволение».